Переведя дух, Удалов отошел от Тули, и могильщик, который по роду своей деятельности и характеру относился к людям с недоверием, сказал: «Не похоже на тебя, Удалов». Могильщик отправил в рот еще кусок мяса и запил вином. Он пользовался тем, что внимание окружающих отвлечено кораблем. «Не понимаю», — сказал Удалов, но на губах его играла странная улыбка. «Все понимаешь», — вздохнул могильщик, оглядываясь, не осталось ли съестного. «Но замыслил какую-то каверзу. Я верю, что ты влюблен в эту девушку, и потому тем более недопустима мысль, что ты можешь броситься к ней с поцелуями так вот просто, без приглашения». «Погоди», — сказал Удалов, поглядывая краем глаза на взволнованную Тулью, которая, прижав к груди обнаженные, испачканные землей руки, глядела, как космический корабль выпускает пандус. И вдруг страшная судорога исказила ее лицо. «Что такое?» — спросила она. «Кто на меня нападает? Спасите!» «Что?» — переспросил деловито могильщик. «Пора хоронить». «Не спеши», — ответил Удалов, не скрывая торжествующей ухмылки. «Если хоронить, то надо делать очень мелкий гробик». «Я все поняла!» — воскликнула, корчась от мучений, девушка. «Это твое коварство, презренный Удалов! Ты воспользовался тем, что я отвлеклась, и поцеловал меня в губы!» «Правильно», — ответил Удалов. «А известно, что при гриппе и других заразных заболеваниях поцелуи совершенно противопоказаны. Вернейший путь перехода инфекции из организма в организм. Вот я и рассудил, что ко мне в организм верховная матка перелезть не посмеет. Она знает, что это для нее верная смерть. Но о том, что мои микробы могут перебраться в Тулью, она в суматохе не подумала». «О, горе! Горе!» — причитала Тулья. «Они жрут меня живьем! Спасите! На помощь!» Голос паразитки слабел, и Тулия неверными шагами устремилась к кораблю, питаемая последней надеждой на то, что прилетели ее земляки. Но веревка, которую держал наблюдавший за этой сценой дедушка, ее не пустила. «Все ясно», — сказал дедушка, глядя, как Тулия клонится к земле. «Несчастная одержима бесом, и сейчас он с помощью чародейства Удалова из нее выходит». «В общих чертах правильно», — согласился Удалов. Двери корабля раскрылись, и по наклонному пандусу на землю спустились аккуратные, модно одетые, завитые и умытые торговые работники. Увидев их, Тулия прошептала: «Не те!» Пошатнулась, пискнула предсмертным криком верховной матки и упала без чувств. «Разрази меня, небо!» — раздался громовой вопль вождя, подскакавшего поближе к кораблю. «Кого я вижу? Мой предпоследний жрец! Где мой прибор?» «Одну минутку», — ответил пожилой строгий мужчина в расшитой тоге. Он широким жестом указал на двери корабля. По наклонному пандусу торжественно съехал цветной телевизор. «Вот он, обещанный прибор», — сказал жрец. «О, господин прибор, ты прекрасен!» — закричали дикари, падая ниц перед телевизором. «Шарлатан», — пробормотал Удалов, склоняясь над Тулией. «Теперь они добьются подъема цивилизации», — заключил старый циник-могильщик Мухомор, обгрызая ногу барана.